Мифы о душе и думающих машинах. Кибернетика разоблачает вымыслы о сверхъестественном происхождении мышления, о таинственной непознаваемой сущности сознания. Моделируя некоторые умственные функции человека, раскрывая закономерность переработки информации мышлением, наука облегчает исследование мыслительных процессов, протекающих в мозгу, опровергает миф о божественной природе человеческой психики, о нематериальной душе как носителе психики. Органом мысли является мозг. Психика – свойство высокоорганизованной материи, не существует вне ее. Мышление неотделимо от материи, которая мыслит. Дух не существует независимо от тела. На пути исследования мышления человека – ученым приходится преодолевать многие предубеждения, в основе которых иногда находятся пережитки веры в существование бессмертной души. Сторонники христианской веры в бессмертие души всегда выступали против тех, кто доказывал, что сознание – продукт человеческого мозга. 29 апреля 1866 года начальник Главного управления по делам печати сообщал Петербургскому цензурному комитету об антихристианском содержании известного труда великого русского физиолога Сеченова. Автор книги «Рефлексы головного мозга» объясняет первоначальную причину всякого поступка исключительно внешним чувственным возбуждением, без коего, по его мнению, невозможна никакая мысль. Эта материалистическая теория, отвергая свободу воли и бессмертие души, не согласна с христианским воззрением. Книга Сеченова вредна как изложение самых крайних материалистических теорий.